Ракель Паласио. Пони. Читает артист Александр Городиский. Прощай, любовь моя, пора мне уезжать. С тобой расстанусь ненадолго. Но куда бы ни поехал, я вернусь, даже если буду за 10 000 миль. За 10 000 миль, любовь всей моей жизни, за 10 000 миль или дальше, и пусть расплавится камень, пусть сгорит море, если я к тебе не вернусь. О, вернись, любовь всей моей жизни, и останься со мной ненадолго. Ибо если и был у меня друг на этой земле, этим другом был ты. Народная песня «Прощание». Глава первая. Я оставил Итаку, чтобы узнать о жребии отца своего. Франсуа Фенелон. Телемак. Перевод Федора Лубиновского. Заметка из газеты «Боунвильский курьер» от 27 апреля 1858 года. Недавно мальчик, 10 лет, живущий в окрестностях Боунвилля, на пути домой попал в грозу. Едва он укрылся от непогоды под большим дубом, как в дерево ударила молния. Мальчик без чувств упал на землю, а вся его одежда обратилась в пепел. Но в тот день фортуна улыбнулась ему. Свидетелем несчастья оказался отец мальчика, который не растерялся и сумел оживить сына с помощью мехов для раздувания огня. В дальнейшем ребенок полностью оправился и никак не пострадал от происшествия. Однако молния оставила ему необычный сувенир. На его спине отпечатался силуэт дерева. В последние годы задокументировано уже несколько таких дагеротипов молнией, являющих собой очередную научную загадку.